Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль. Это уже было бы слишком. Два спектакля. Это обязывало к какому-то завершению. Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее. А этого Ленка не любила, как в сущности не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла. И когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит, как очередная бестактность. У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. 10 ли лет прошло в этих пятницах, 15 ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей, сидящих в лагерях. Все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других смежных областей человеческой деятельности. Как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара, 3 ступеньки и дверь. Он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной на превышение шума после 11 часов вечера и вплоть до 5 утра. Валера тщательно проверил у всех документы. Вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял. Это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал. Всю последующую неделю все оживленные нервно перезванивались. Все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность. Мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам. Причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что ему сказали, по нашим законам полагается отсидка. И тогда он стал скрываться. И его все привечали шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела. У соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток, без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу, и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Нинки со 2-го курса факультета журналистики, так что Нинка проснулась вся в крови и потащила панике отстирывать матрас на кухню, поскольку ванной в квартире не имелось. Левки же, американца, простыл и след, а Нина не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной и, таким образом, Валера даром приходил. Однако Валера пришел опять в 11:55. Пришел, чтобы выключить магнитофон. Магнитофон выключили и сидели, пили в тишине. И Валера сидел с непонятными намерениями. То ли он решил все-таки дождаться Левку, то ли ему просто нужно было извести под корень нашу безобидную компанию. И он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убеждавшая всех, что все люди интересны, у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов. Месяц жила женщина с годовалой, парализованной девочкой, приехавшей в институт педиатрии на консультацию без права госпитализации. Мариша первой нашла ключ и стал вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек. В этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней Серж, стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы. Дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе. И Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил: «Ты что, ради прописки в милицию пошел?» «У меня прописка еще раньше», — ответил Валера. «Ну, а чего ты служишь?» «Трудный участок», — ответил Валера. «Я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал». «Какой звуковой?» — спросила я. «Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или пернуть, чтобы не сломали руку». Я тут же спросила, как это можно пернуть по заказу. Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья. А так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхание, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится, и все будет, как при Сталине. И при Сталине вот был порядок. Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры. И в конце концов, то ли он все-таки оказался находчивее, то ли наша общая роль была пассивной. Но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливался под окном на тихой улице Стулиной и завязывали с нами через подоконник разговор, и в конце концов влезали в комнату тем же путем и были затем вынуждены отвечать на целый ряд вопросов. На сей раз дело повернулось иначе. И Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не перечил. Все боялись, видимо, провокации. Боялись высказать перед представителем власти свои взгляды. Да и вообще, это было у нас не принято, выражать свои взгляды. Какое-то мальчишество орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с неизвестными намерениями, пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа. В 12 все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание. Но он сидел у Мариши и Сержа до утра. И Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, которого он встречал за последние 4 года, но это у него была защитная формулировка, и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай с зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в уборную и убрался только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска. Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчука это ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам: «Девственницы!» Только я все спрашивала, как это самбисты научаются пердеть усилием воли или специально питаясь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственное, чего избегал, это именно этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы. Ни разу больше не произнес слово «пернуть». И не взлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем. Это слово, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на 15 суток. Тем более, что Валера сам первый его произнес. И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений. За каковое жизненное явление мог бы сойти Валера? Но Валера плевать хотел на этические вопросы Сержа, опер на пролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многое понимают, и недолго всем вам тут гулять, и что хозяин придет. «Ну, все-таки, — встревала я, — это в армии учат пердеть. Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пернуть и не получили разряда. В армии такие ребята, такой техсостав, — продолжал Валера, — у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове. Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью, и где дали комнату. Мариша спрашивала, женат ли Валера, и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала в полголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры, и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полуеврей, но чистый еврей, по виду, предъявил Валере паспорт. У него единственного был паспорт на этот раз, который Валера вслух зачитал. Георгий Александрович Перевозчиков, русский. Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта, и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего, редко бывавшего в Москве, христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет. По каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвезти Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все стояли и мучились. Как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись? И к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере. Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать, с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал. А его жена, Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже, как истукан, и задним числом ревновала. Так вот, Андрей сел со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете. И все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке, и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался. Здесь была его точка, а возможно, нет. Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой, как люди, и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит, осоловевший, перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы, не утреннее. И мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь. А он, когда я его укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде. А ведь раньше Алешка не боялся. Но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец. А моя мать умерла 3 месяца перед тем. За одну зиму я потеряла родителей. Причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня, и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним. Мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть. А мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал и неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался ни к кому другому, как к Марише. Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы. Андрей из Златовласова юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком. Он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет. И Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей. 1-2 священных танца в год. Жора также вырос из охальника студентов, скромного, нищего старшего научного сотрудника, в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакого будущего академика и лауреата, без притязаний. Но в нем всегда было и сидело в самом его внутри одно — любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого. Далее. Мой Коля тоже боготворил и любил Маришу. Они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши. И эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине». И все громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову. Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил. Это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно. То ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа. А потом Жан ее бросил, и она сама своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться. Они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж — это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом. Все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди. Из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной, как мог. Это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной, и что в море дерьмо никак не отплывает. В остальном, том же, Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за 6 километров в город Семеис к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность. А ночами я все слушала, как из их палатки несется мерное постукивание. Но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа. А мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью, позволял столь долгое время держаться общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее, и так же, как она, раздираемые были на части, но по-своему. С одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви. И на это клевали все, а Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом. Это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно. Когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология», это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный. Ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка. И я сказала: «Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии. Супруги возбуждают друг друга. Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха партнера. Это эрогенная зона, оказывается». Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно. Начал брызгать слюной и кричать, а мне, что я сидела как каменная, попавшая в точку. Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту. Теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица. И до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера. И так бороться за тишину после 11 часов, вплоть до 7 утра. И так же это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну. И уже тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчука это. Значит, во мгновение ока развязались все узлы. Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы, и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате Валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду. Вообще, накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами. У Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной. и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неположенном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержом перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае. То, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержом, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома. Серж нежно укладывал Сонечку спать, и тогда только уходил к другой, а утром, так и так, Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы с 6 до 9 Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки. И вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына 20 лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной, тут же у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в 9:30. У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с 80 килограмм до 27, причем умирала она мужественно, всех подбадривала, и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак. И когда нам ее выкатили, умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка, и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах. Мы ведь были с ним формально разведены уже 5 лет назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании, как у мужа и жены, и без претензий, жили вместе, как живут все. А тут он, оказывается, взял и заплатил за развод, и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила. И я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне. Так что я, ночью встав к Алёшке, прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алёшу в школу, а потом папу в больничный морг. Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила. А через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей. Я готовила вместе с мамой и папой много еды. Потом мама и папа брали Алешу и отправлялись к нам на садовый участок за 1,5 часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить. И там, в неотапливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же. И чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там. Другого выхода не было. Он был уже взрослый, 7 лет. Дорогу знал прекрасно. И я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой. Он впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре. Мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь. Мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем из того, что предлагалось на праздничный стол. И Алеша отправился без отдыха дальше, на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой. Больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла, тертая с майонезом, немного сыра и колбасы сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного. От Коли ждать не приходилось. Он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям. А в редкие моменты посещений кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол. И в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастет черти чем, не читает ничего, сам не рисует ничего. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в Гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к 300, много читала с 2 лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в 7 лет еще не выросшие как следует впереди. Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел, как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына на тонких ногах, дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель. Но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон, и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но каплю прописала те самые мамины и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у меня. Такие были дела. Да того ли мне было, что Алеша мучится в постель, и что Коля его ударил. Передо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных насильных вещей. Остальное все он благородно оставил. Надо ему отдать справедливость. И вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок. Материна подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашеных яиц. И я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку. И мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали. У нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо. Покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки. Воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто. И у всех так же будет. Все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашенными яйцами прямо на земле. Алёша, мне кажется, поборол свой страх. Сажал со мной рассаду, маргариток. Все смелее и смелей в этой земле. Почва у нас в Люблине чистая и песчаная. Родителей я сожгла. Только кубки с пеплом стояли в глубине. Ничего страшного, все позади. И Алёша бегал и поливал. А потом мы сходили, помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки. А остатки разложили и покрошили. Как это делали на других соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро, все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные. Словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы. И дружно выпили за это дело. Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти. Она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей. И Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля, точно с такими же, как у Алёши, разрушенными зубами. Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли. А принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливые обстоятельства, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников, Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались. Так все и было. И тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке. Они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее. Ленки Марчука этой давно не было и в помине. Говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью. Кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка. Она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей Стукач поставил пластинку. Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей, и что ему бесполезно даже писать диссертацию. Так все и уйдет на алименты. А когда они кончатся? Через 14 лет, когда Наде стукнет 33 года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла Таня Валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика. Вместе им будет удобнее. А Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы. А Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам, обозлилась, когда я спросила, «А чем они там занимаются?» «Вот тем и занимаются», — ответила радостная Таня. «Тебе хорошо. У тебя мальчик. А Марише хуже. Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?» «Не беспокойся, научила», — ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани. «Хотя я по своему обыкновению сказала истинную правду». «А что такое?» — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты. «Надя», — сказала я, — «это правда, что у тебя один глаз вставной?» «Она всегда такая», — сказала сияющая Таня, бедной Наде. А тут вставил свое слово Андрей Стукач. «Я к тебе отношусь резко отрицательно», — заявил он, вспомнив формулировку сержа. «Но я не обратила внимания на Андрея Стукача». Пришли из кухни Серж с Жорой, уже поддатые. А мой Коля явился из бывшей нашей спальни. Не знаю, что уж он там делал. «Коля, ты уже отобрал себе просто не получше?» — спросила я. И поняла, что попала в самую точку. Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья. «Спасибо», — моей проницательности. «Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные. Прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков». Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна. Дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманный гнусаво, стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина. Причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал. А потом якобы неохотно сдался и согласился. И в Серже впервые проступил неудачливый, не проявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям. «Ты, Жора, когда докторскую защищаешь?» — спросил я его наугад. А Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита, когда подойдет очередь. Все на мгновение приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения. Андрей Стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка. «А я хочу рожать», — сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы. Короче говоря, разговор за столом не клеился. Коля с Маришей тихо переговаривались. Я знаю о чем, о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи, и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен. «Мариша, тебе понравилось в моей квартире?» — спросила я. «Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить, где скажете. Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите». «Дура», — сказал Андрей громко, — «набитая дура. Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать. Дура». «Ну почему же? Берите», — сказала я. «Мне одной много не надо. А Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу, в город Боровск». «Прям», — сказал Коля, — «еще чего». «Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать», — сказал Андрей Стукач, и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца. «Я устраиваю его в детдом, вот анкета», — сказала я, — и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки. Коля их взял посмотреть и порвал. «Наглая же дура», — сказал Андрей. Я откинулась на стуле. «Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой». «Ладно», — сказал Серж. И они стали снова пить. Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою. «Вот я уже и стала мерилом совести», — бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.